Холли упала через нее, словно споткнувшись о невидимый барьер, прямо к ногам Боркина. Двое лежат на земле, из них одна — Холли. Подкрутив бинокль, Ричард повел им по сторонам. Двое стоят, боец с винтовкой и Боркин с пистолетом и рацией. Все плотной кучкой, хорошо видны сквозь деревья, на расстоянии 1200 ярдов к юго-востоку и в 300 футах ниже. Ричард перевел взгляд на Холли, распростертую на земле. Он проникся горячей любовью к молодой женщине за ее мужество. Ей противостояли двое вооруженных бойцов и Боркин, но она вступила в неравный бой. Безнадежный, однако Холли не стала смиренно ждать своей доли. Опустив бинокль, Ричард обвил ногами трубу, словно уселся верхом на стального коня. Труба была теплая. Туловище Ричарда лежало на скате крыши, только голова и плечи возвышались над гребнем. Снова подняв бинокль, он затаил дыхание и стал ждать. На экране были видны возбужденные жесты Боркина. Боец, получивший удар ногой в пах, поднялся с земли и присоединился к другому, который оглушил Холли. Заломив молодой женщине руки за спину, они вдвоем рывком подняли ее на ноги. Голова Холли безжизненно болталась. Одна нога была согнута, другая застыла неестественно прямо. Бойцы застыли в нерешительности. Боркин подал им знак, они перетащили Холли на противоположную сторону дороги. Вебстеру в ухо снова заговорил голос Боркина, громкий, с придыханием. «Итак, шутки остались позади. Дай мне ее папашу!» Вебстер протянул рацию Джонсону. Тот рассеянно взглянул на нее, затем поднес наушник к уху. «Все, что ты хочешь. Все, что угодно. Только не делай ей больно». Боркин рассмеялся, громкий смех, пронизанный облегчением. «Хе-хе-хе! Вот такое отношение мне нравится! А теперь смотри!» Бойцы протащили Холли к стволу засохшего дерева, развернули и прижали к нему спиной. Заломили руки назад. Холли подняла голову, тряхнула ей, прогоняя цепенение. Один из бойцов схватил Холли за обе руки, второй что-то достал. Наручники. Сковал ей руки за деревом. Бойцы торопливо вернулись к Боркину. Холли сползла вниз по дереву. Затем, собравшись силами, поднялась, снова тряхнула головой и огляделась по сторонам. «Стрельба по живой мишени!» — объявил по рации Боркин. Адъютант опять повозился с разрешением, приближая картинку. Боркин отошел назад, ярдов на 20, обернулся, держа зигзауэр, направленным в землю, и поднес рацию к губам. «Начали!» Повернувшись боком, он поднял руку, выпрямил ее, разворачивая плечи, словно дуэлянт. Прищурившись, прицелился и выстрелил. Пистолет беззвучно дернулся, и над землей в 3 футах от неподвижно застывшей Холли взметнулся фонтанчик. Боркин снова рассмеялся. «Хе-хе-хе! Промах! Мне нужно попрактиковаться. Наверное, потребуется какое-то время, чтобы научиться попадать в цель. Но у меня осталось еще 14 патронов». Он выстрелил еще раз. Фонтанчик земли. В 3 футах с другой стороны от Холли. «Осталось 13 патронов. Полагаю, ваша главная надежда — CNN. Немедленно свяжитесь со службой новостей и расскажите все как есть. Сделайте официальное заявление. Пусть вас поддержит Уэбстер. А затем подключите вот к этому радиоканалу. Раз вы не хотите восстанавливать мой факс, я буду держать связь напрямую». «Ты сошел с ума», — пробормотал Джонсон. «Нет, это вы все сошли с ума», — возразил Боркин. «Я являюсь движущей силой истории. Меня нельзя остановить. Я стреляю в твою дочь, генерал Джонсон, в крестную дочь президента. Ты ничего не понимаешь. Мир меняется. И это я его меняю. Вся планета должна быть свидетелем этого». Потрясенный Джонсон молчал. «Ну хорошо», — объявил Боркин. «Я сделаю небольшой перерыв. Связывайся с CNN, у меня осталось 13 патронов. Если в самое ближайшее время телевизионщики не выйдут со мной на связь, последний патрон убьет Холли». Услышав в наушнике щелчок, Джонсон перевел взгляд на экран и увидел, что Боркин бросил рацию на землю. Поднял зигзауэр двумя руками, прицелился, всадил пулю прямо между ног Холли.